Глава 14. «Тут, а по вашему плану, стена», — сообщил мастер, держа перед собой чертеж. «А по егоному плану — храпня египетская». Я потряс головой. Слово «егонный» мне уже знакомо. Когда его выучил, я уже один раз объяснял, повторять нет желания. А вот с выражанцем «храпня египетская» пока не сталкивался. Прямо интересно, что оно означает. Храп фараона? Пока я предавался ненужным размышлениям, Григорий постучал костяшками пальцев правой руки по стене, в которую упирался коридор. «Эй, слышь, звук-то какой! Хочешь подарок, хозяин?» Глаза Анны вспыхнули пламенем любопытства. «Какой?» Григорий нажал пальцем на экран своего телефона. «Ну, типа, вообще, конечно, не точно, но, возможно, метров того самого, если егонный план не с перепоя сделан, а нормалек аккуратненько, то храпня, ну, ща математику произведу». Мастер сосредоточенно поскреб затылок. «Метров вообще так раздумываю 19. И он там и сделал, ну, такую, типа, для врача, понятно?» «Да-да», — кивнула Анна, — «вы очень хорошо объяснили». «Значит, могу храпню египетскую растрамбовать», — уточнил Гриша. Я ощутил себя слоном, которого горькая судьбинушка забросила в стан бегемотов. Вроде все они животные, но способны ли вести конструктивный диалог? Не знаю, кто из нас с Григорием слон, а кто бегемот, но я вновь упустил нить разговора. Анна подергала меня за рукав домашней куртки и зашептала. «Ванечка Павлович, пусть он сделает, что хочет. Поймет, что в стене шлангов нет, и успокоится». Я потряс головой и тоже очень тихо одобрил. «Отличная идея». «Ау!» — крикнул Григорий. «Хозяин! Отомри! Растрамбовать храпню египетскую? Без разрешения хозяевов правов на проведение действий не имею». Желание избавиться от мужика достигло своего апогея. «Да!» — отрезал я. «Ща! Секундос!» — прокряхтел мужик. Он вытащил из своей необъятной сумки пачку листов, которую украшала гигантская скрепка, и велел. «Ознакомьтесь с актом согласия на согласие проведения работ по вашему согласию. Изучите весь текст». Когда Демьянке очень хочется в туалет, а кто-то из нас никак не открывает ей дверь, она подходит к ней и начинает тихо, очень заунывно выть и нервно дергать правой задней лапой. Издавать немузыкальные звуки я не стал, но затряс ногой прямо как Дема, только у меня начались конвульсии левой конечности. «Дайте ручку», — прохрипел я. В моей жизни случались моменты возникновения отчаянного страстного желания. В детстве я жаждал получить все собрание сочинений Майн Рида. Почему-то этих книг не было в более чем обширной библиотеке моего отца. В 10 классе мечтал познакомиться с поэтом Андреем Вознесенским. А сейчас я трясся от желания навсегда избавиться от Григория. «Хозяин, внимательно позырил того самого документ», — уточнил мастер. Мне захотелось заорать «да», но из горла вырвался странный звук, мать которому чихание, а отец — храп. «Тады окей», — кивнул Гриша. «На каждом листе черкани». Когда процедура завершилась, мужик вынул из своей здоровенной сумки футляр и открыл его. Я в очередной раз лишился дара речи. Внутри на бархатной подстилке лежала идеально чистая, отполированная кувалда. Гриша нежно погладил ее. «Ну, Машенька, начнем». Он схватил молоток и пояснил. «Инструмент главное. Когда он красивый, добрый, всем довольный, работа вмиг катит». И едва договорив, Гриша со всего размаха ударил Машенькой по тупиковой стене коридора. Раздался грохот, помещение заполнилось туманом пыли. Демьянка принялась истерически кашлять, кто-то стал громко чихать, а я на секунду потерял возможность воспринимать действительность. Глаза мои не видели, уши не слышали, язык не шевелился. Прошло, наверное, минут 5, прежде чем из меня вылетел возглас. «Григорий, вы с ума сошли?» «Не-а», — спокойно возразил дядька. «Кто ж до работы с материалом допустит психа? Шланги — дело тонкое, дорогое». Я добыл из кармана носовой платок, начал тереть им глаза и сказал: «Уходите». «Так поле работы воно какое», — возразил мастер. «Боже!» — ахнула Анна. «Вот это да!» «И предположить не мог, что такое увижу», — обомлел Борис. «Вы о чем?» — спросил я. У меня никак не получалось убрать с лица пыль. «Посмотрите туда, куда Григорий кувалдой ударил», — сказал Боря. Я опустил руку, повернул голову и застыл. Пол коридора завален обломками кирпичей, стена рухнула, и впереди видна комната. «Господи!» — вылетело из меня. «Там библиотека. Шкафы со стеклянными дверками. За ними вроде книги!» — закричал Боря, который успел пробраться в помещение. «О, похоже, тут была лаборатория». «На его нам плане так и указано», — неожиданно сообщил Гриша. «Квартирка по документам старше моей бабушки. Она давно умерла, когда мне 15 было. Ей тогда и за 100 годиков перевалило. На плане нацарапан год, когда это построили. Вы ж читали». Я, забыв про свою любовь к чистоте и аккуратности, перелез через разбитые кирпичи, вошел в помещение и остолбенел. Комната, размером, наверное, 18-20 квадратных метров, служила кому-то рабочим кабинетом и, похоже, одновременно лабораторией. У одной стены находится роскошный письменный стол, который покоится на деревянных медвежьих лапах. Его украшает лампа со стеклянным абажуром зеленого цвета. Подобного электроприбора сейчас днем с огнем не сыскать. В антикварных магазинах порой появляются похожие, но они были сделаны в 60-х годах 20 века, а это определенно родилось еще до большевистской революции. Около осветительного прибора громоздятся бумажные папки и книги. У другой стены примостился кожаный диван, на котором лежат подушка и плед. Рядом стоит маленький столик со стаканом в серебряном подстаканнике. И повсюду книжные полки, забитые томами. Окна нет. У третьей глухой стены возвышается лабораторный стол с ретортами, мензурками, банками, склянками и раковиной. А посреди комнаты стоит старое, потертое кресло-качалка. В нем лежит бархатная домашняя куртка бордового цвета. Создается ощущение, что хозяин кабинета только что вышел. «А вы бубнили, шлангов нет!» — обрадовался Гриша. — Вон а сколько их! Вообще! Я выпал из нирваны и увидел, что мастер открыл маленькую дверь в стене, около которой находилось лабораторное оборудование. — Позырьте! — улыбался мужчина. — Вообще танцы с балаганами! Разбираться тут ись долгое дело. Пока раскурочу, потом заново скурочу. Борис заглянул в отсек. — Иван Павлович, посмотрите!